Глава 27. Как после такого можно было спокойно спать? Та самая дверь могла открыться в любой момент дня или ночи. Теперь я все время была на взводе. Ираш пришел и на следующий день. Днем. Обставил все довольно помпезно. Думаю, после такого каждый житель дворца захочет узнать, кто же живет в смежных с повелителем покоях. Меня предупредили заранее. Модистка с помощницами приволокли целый ворох нарядов, заставили меня все их перемерить, пока, наконец, не остановились на одном, самом вычурном. И это все ради обеда в обществе лора. Волосы свои трогать я не позволила, оставив их распущенными. А когда Хитаи ушли, и платье сменила на более простое и удобное. Пока в гостиной сервировали стол на двоих, я затаилась в кабинете. Старалась отрешиться от всей этой суеты и собраться с мыслями. Ночью я вела себя довольно опрометчиво, если не сказать глупо. Не понимаю, что на меня нашло. Нужно быть хитрее и деликатнее. Нужно торговаться. Я ведь не хочу просидеть в этих покоях всю жизнь, не видясь с отцом и другими дорогими мне хитарами. «Мия Ниара!» В дверь раздался робкий стук. Вдохнула поглубже, стараясь успокоиться. Пошла на выход. «Мия Ниара, повелитель уже идет сюда. Прошу вас, выходите!» Взмолилась молоденькая служанка, нервно теребя край рабочего платья. «Спасибо, что предупредили», — кивнула ей, направляясь в гостиную. «Мия Ниара, вы переоделись?» — нахмурилась Дона Монтерия, стоило ей меня увидеть. «Чудесное платье, не так ли?» — сделала вид, что не поняла. «Все могут быть свободны», — хлопнув в ладоши, отпустила собравшихся. Все, кроме старшей экономки, потянулись на выход. Дона Монтерия осталась. Поправила одной ей видимой складку на скатерти, чуть сдвинула приборы на столе, еще раз окинула убранство стола придирчивым взглядом и отошла к приоткрытой двери, готовясь встречать повелителя. Я же прошла к своему любимому креслу, но садиться не стала. Лисяржик, которого Ираш ночью даже не заметил, и сейчас был здесь. Он почти все время спал, а если не спал, то ел. Иногда выбегал в сад. Редко. «Прямо ленивец какой-то», — улыбалась я, поглаживая грубую шерстку. «Лор Ираш», — послышалось от двери. Монтерия поклонилась стремительно вошедшему повелителю, приветствуя. «Светлого дня, лор Ираш», — решила и я проявить вежливость. «Мия Ниара», — кивнул он, окидывая мою хрупкую фигурку, притаившуюся за креслом нечитаемым взглядом. «Дона Монтерия, вы можете быть свободны». Даже головы не повернув в сторону Хитаи, распорядился Ираш. Женщина тут же зашуршала платьем и вышла из комнаты. Дверь за ней закрыл один из стражей. «Как вам спалось этой ночью?» — довольно любезно поинтересовался лор, снова переходя на «вы». Хотя ночью с легкостью тыкал. «Прекрасно, благодарю вас», — соврала я, глядя ему прямо в глаза и получая удовольствие даже от такой малой пакости. «Прошу вас, Мия», — Ираш отодвинул для меня один из стульев, приглашая сесть за стол. Ничего не оставалось, как подойти и сесть. Повелитель занял место поблизости. Стол в моей комнате довольно скромных размеров. Мы с повелителем за малым коленками не стукались во время обеда. Но его это, похоже, нисколько не смущало. А вот меня очень даже. «Мия Ниара», — разрезая мясо на куски, начал беседу Ираш. «Хочу, чтобы вы знали. Я пригласил Евшена Варили в Рига. Он прибудет через несколько дней. Также я вызвал лекаря из Раксы. Как там его? Одрис, кажется. А также дону Сирису Фелис. Это ведь она занималась вашим воспитанием после смерти вашей матушки, верно? Верно. — осторожно ответила я, холодея в душе предчувствие скорой неприятности. — Для чего вы мне это говорите, лор Ираш? — Для того, чтобы вы поняли, что на слово я вам верить не намерен. Во всей вашей истории столько непонятных моментов, Мия, множество нестыковок. Мне никак не удается понять, откуда в вашей очаровательной головке столько знаний лекарского искусства. Не хотите, кстати, рассказать? Сделал он паузу, давая мне возможность ответить. Я изучала лекарское дело. Ну да, ну да, закивал Хитар. Под руководством лекаря из захудалого городишки. Ложь! Внезапно припечатал он. Вздрогнула от резкого тона. «Лор Ираш, вы ведь знаете о моих способностях». Аккуратненько, ступая по самому краю, попробовала объяснить я. «Я видела, что нужно делать, и следовала подсказкам из видений. Вот и весь секрет. Я не собиралась открывать всю правду о себе. Даже не знаю, сложно объяснить, почему. Что-то сдерживало, пугало в такой чрезмерной откровенности. «Почему я вам не верю, Мия Ниара?» Откинувшись на стул, спросил повелитель. «У меня нет дара моей жены чувствовать ложь, но я все равно вам не верю. Устроим прекрасный допрос, когда соберутся все заинтересованные лица», — сообщил он. — К тому же что-то мне подсказывает, что когда дона Сириса окажется во дворце, вы станете чуточку позговорчивее. Как считаете? — издевательски подмигнул он. — Я и так открыта к диалогу, — развела руками. — Разве нет? — Я могу написать отцу? — без перехода спросила я. — А зачем? Илариот сейчас в Шаратане рыщет в поисках ускользнувшей дочери. Мне не досаждает никак. Напротив, должность посла ему бесспорно подходит. Работу он выполняет безукоризненно. Для чего же его беспокоить по пустякам? Вы живы, здоровы. Большего отец для своего ребенка и желать не может. Я пока не решил, чем вы можете быть полезны империи, Мия. Так что пока все остается как есть. Условия у вас более чем шикарные, достойны самой императрицы, — разулыбался Ираш. Так что отдыхайте, набирайте сил. Я полна сил, — тут же возразила я. Лор Ираш, это затворничество меня убивает. Наверняка вы слышали, что я не сидела в Тароне в четырех стенах. Могу я хотя бы попросить занятия с учителем? — А зачем? — усмехнулся повелитель. — Вы ведь и так обучаетесь невероятным вещам благодаря своему дару. Или все же нет? — подался он вперед. — Все не совсем так, — вздохнула в ответ. — Лор Ираш, прошу вас, позвольте мне выходить отсюда. Я могу работать. Без особого энтузиазма предложила я, на что Хитар громко рассмеялся. «Нет, Мииньяра», — отсмеявшись, заявил он. «Ваше пребывание именно в этих покоях не позволяет никому удовлетворить неуемное любопытство. В это крыло замка не допускается никто, кроме тех, кто принес клятву о неразглашении. Насчет работы — это просто нелепо. Вы живете в покоях, смежных с моими, если еще не поняли. Как вы себе представляете, за кого вас принимают? Так что и речи быть не может. Насчет учителей я подумаю. И он, как ни в чем не бывало, снова принялся оживать. Запил все простой водой из высокого бокала и посмотрел на меня. «Ваши слова о том, что я послужу причиной смерти Аргиры. Я хочу знать подробности», — не слишком уверенно произнес он. «В обмен на возможность выйти отсюда, хоть бы и инкогнито», — тут же выдвинуло условие. Эраш поднялся. «Что ж, спасибо за компанию за обедом». Он бросил салфетку на стол и двинулся в сторону двери. Повелителю не нужно было стучать. Дверь отворилась, стоило ему только приблизиться. И так же быстро закрылась за его спиной. Для меня обед также завершился. Приезда Доны Сирии я не боялась. Она не может рассказать ничего сверх того, что Ирашу и так известно. Размышляя, я поднялась и вышла в сад. А вот Одрис и Валери... Оба подтвердят, что знаний, что я применила, получить мне было неоткуда. А еще я начала переживать о Виссории, своей названной сестренке. С момента, как отец увез ее в академию, у меня нет о ней никакой информации. Как она там устроилась? Надеюсь, отец не забывает писать ей хоть иногда. Ирашу о девочке наверняка известно. Как он распорядится этой информацией? Тронет девочку или оставит в покое. Меж тем Ираш стал приходить постоянно. Чаще всего поздним вечером, из-за чего я перестала ложиться спать с наступлением темноты, задерживаясь в саду или просто сидя в кресле в обнимку с лисяржиком, которому я так и не удосужилась дать имя. После того, как несколько раз бесцеремонный лор застал меня спящей в кровати, я стала спать в штанах и рубашке и плевать, как это выглядит со стороны. До сих пор помню липкое ощущение, от которого я проснулась, чтобы обнаружить Ираша, стоящего у моей кровати с задумчивым видом. А ведь мне уже почти 14. Остались жалкие дни до этого знаменательного события, после которого по местным меркам я буду считаться взрослой. Эймирас тем временем снова стал мне сниться. Поначалу я смотрела на него будто издалека. Думаю, Хитар меня не замечал в этой ночи. А просыпалась поутру с глупой улыбкой на лице и забытым ощущением умиротворения в душе. Причем в такие ночи я видела парня не в небытие, как привыкла, а будто подсматривала за ним. То во сне он спал в довольно аскетично обставленной комнате, где кроме кровати, рабочего стола и узкого шкафа ничего не было. А один раз увидела его на вечерней пробежке. В этот день я легла спать рано, и как раз тогда Ираш явился в мою комнату ночью. Помню ночь, когда парень, будто чувствуя мой взгляд, то и дело вертел головой. Он допоздна засиделся за какими-то книжками, а я будто... Привидение любимой бабушки присматривало за ним, наслаждаясь таким незатейливым времяпрепровождением. После случая с лисяржиком я практически уверена, что это не просто сон, не просто мое подсознание, явно что-то большее. И вот Эймирас, в очередной раз поежившись от моего пристального взгляда, вдруг вскинулся и посмотрел прямо на меня. Я еще успела рассмотреть искорки удивления в его глазах, и меня вытолкнуло из такого чудесного сна. За окном была ночь. Я поднялась и вышла в сад, где и застал меня Ираш. В очередной уже раз. «Почему ты не в кровати?» Подойдя со спины, поинтересовался Хитар, снова отбрасывая иллюзию вежливости. «Для чего вы приходите ко мне?» Последовал встречный вопрос. Я даже не оборачивалась, чувствовала его присутствие спиной. «Если б я знал», — пробормотал Хитар себе под нос, но я услышала. «Я делаю, что желаю», — тут же уже громко заявил Ираш высокомерным тоном. «А вы отвечали самому себе на вопрос, чего вы желаете?» — обернулась я. «Лор и Раш, у вас невероятная жена, дети. Не стоит в угоду минутным слабостям портить то, что имеете». «Дерзкая девчонка! Что ты понимаешь в слабостях?» — неожиданно вспылил он. «Сколько тебе лет? Что ты вообще знаешь о жизни?» «Лор и Раш, я знаю, что вы пожалеете обо всем, что натворите. Однако будет поздно», — постаралась достучаться до этого мужчины. «Поверьте, я знаю больше, чем вы можете себе представить». «Твоя манера разговаривать со мной вводит в заблуждение», — усмехнулся повелитель. «Ты будто чувствуешь себя равной. Мне все время приходится напоминать самому себе о твоем юном возрасте». «Лор и Раш», — решилась я на откровенность, — «я с раннего детства вижу вас во снах. Я знаю, к чему вы стремитесь, так же, как и знаю, чем вам придется за это заплатить. Не делайте того, о чем потом пожалеете, не нужно». Хитар постоял молча некоторое время, сверля меня тяжелым взглядом, а после развернулся и ушел. Когда я вернулась в комнату, его там не было.